И вот, успешно решив эту проблему, Диана встретила меня на дороге в Юме и несколько огорошила своей просьбой. «Ричард», — заявила она мне, когда мы уединились в разбитом для меня огромном шатре, — «у Рианы проснулась магия. Нет, темной нет пока, не пугайся, и думаю, что и не будет, но полный набор стихийное и очень сильное лекарское, это так прекрасно. Я боялась, что моя, наша, дочка будет темной магиней». Тут Диана смутилась. «Не обижайся, Ричард, ты, это особый случай, но в целом в нашем народе к темной магии отношение отрицательное. Прошлое, пусть и далекое, не дает о себе забыть, но сейчас я не об этом. У меня к тебе просьба будет, не отказывайся, пожалуйста». Я с интересом посмотрел на Диану, ожидая продолжения. «Я хочу сына, давай сегодня же ты мне его подаришь», — выпалила она. «Надеюсь, он потом станет королем нового Драура. Мы ведь благодаря тому, что многомужие у нас постепенно уходит в прошлое, не всегда будем придерживаться правил матриархата. Поэтому мне нужен сын. Он должен будет продолжить нашу династию на троне нового Драура. Не стоит, наверное, говорить, что я просьбу моей второй жены выполнил, и она дальше со мной в Юмили не поехала. Очень много еще дел в новом Драуре, виновато глядя на меня», — сказала Диана. «Я обязательно в ближайшее время приеду в Юмили, к тебе. А еще лучше будет, если ты выберешь время для посещения своих подданных Драу. Зато Элиниэль, как говорится, просто цвела и пахла. Никогда прежде не замечал, чтобы ее как-то угнетало присутствие рядом других моих жен. Наверное, если бы Изабелла не осталась в Турвальде, а Диана не вернулась в новый Драур, при том, что Амельда находилась в Академии, она бы и сейчас даже не думала об этом. Но, тем не менее, эльфийка просто порхала от счастья, что осталась одна со мной. Каждый день, каждую ночь, безраздельно. Я никогда тебя не оставлю, Ричард», — прижималась ко мне красавица. «И они к тебе тоже вернутся, не переживай. Да и Амельда скоро приедет уже. Так что если я тебе надоела, сможешь переключиться на нее», — произнесла она и тут же начала мне истово доказывать, что надоесть она не может. И это было чистой правдой, но покинуть Элиниэль в ближайшее время мне все-таки предстояло. Из Кордобуса пришло очередное донесение кардинала Гилберта, что ситуация в Блазии еще далека от разрешения. Ни один из членов Совета магов не может единолично захватить всю власть, и договориться они тоже не в состоянии. В то же время и развязывать междоусобную войну опасаются. Боятся, что тогда их всех сможет захватить Кортия. В общем, все зависло в шатком равновесии, и в этом положении должно было, по мнению Гилберта, балансировать еще минимум год. Кстати, на мой захват Салбери никто в связи с общими неурядицами даже внимания не обратил. Это значило, что война с Блазией пока откладывается, как и попытка ее захвата, и развязывала мне руки на другом направлении. Собственно, с этого другого направления, а именно из Карти, из Саикса и поступило второе сообщение. Там, исходя из письма Элантры, Мелисса развила столь бурную деятельность, что ее герцогство уже вполне могло претендовать на статус небольшого королевства, но при этом закусило у дела и начало вести себя настолько дерзко с новыми соседями, что пришлось прибегнуть к кредитовым браслетам, чтобы ее успокоить. Вот туда мне и нужно было отправляться, и ситуация этого требовала. Да и, не буду скрывать, соскучился я по одной слегка сумасшедшей темной магине. С удовольствием ее опять увижу. Глава 6. Интерлюдия. Мелисса. Это было уже невыносимо. Мелисса прикоснулась рукой к своей напряженной до такого состояния, что, казалось, сейчас просто лопнет, груди, а второй рукой невольно потянулась к низу живота. Вчера ночью ей это сначала помогло. Она представила, что это не ее руки ласкают ее, а Ричарда. Но потом стало настолько хуже, что она чуть не завыла. «Нет, нельзя», — одернула девушка себя. «Надо сдерживаться. Ведь предупреждал ее Ричард, что добавление от него еще 3 магических энергий в ее каналы приведет именно к таким последствиям. Но она настояла на своем. И первое время, пока она находилась в академии, где училась пользоваться своими новыми возможностями, ощущения были вполне терпимыми. Даже, она не могла себе в этом не признаться, приятными. Потом была довольно долгая и опасная поездка из Юма в Саикс. Там было не до ощущений. Дважды, когда она со своим небольшим отрядом пересекала проклятые земли, пришлось отбиваться от нечисти. Один воин из ее свиты погиб, а она сама уничтожила лича. На этот раз полностью самостоятельно, без помощи Ричарда, которого с ней не было. Конечно, это был не архилич, Но все же, магией он владел отменно, и воздушной, и огненной. После этой победы подчиненные начали смотреть на нее с куда большим уважением, чем когда они отправлялись в путь. В Саиксе Мелисса сразу передала ожидавшей ее воздушнице Илантре письмо императора Иридитовый ошейник. Было искушение скрыть его указание, но девушка быстро сообразила, что не очень доверявший ей Ричард наверняка продублирует отдельным сообщением Илантре все то, что поручил ей сделать. По лицу воздушницы, когда та взяла у нее ошейник, а потом, покрутив в руках, вернула со словами: «Пусть пока побудет у тебя, если понадобится, отдашь мне еще раз», поняла, что не ошибалась. Дела в герцогстве за время ее отсутствия шли под руководством присланных императором представителей хорошо. Городок возле замка бурно развивался и уже действительно напоминал городок, а не простое поселение. От него вглубь горных долин, где проживало основное население, тянулась вполне неплохая дорога, не такая, конечно, как делали в Юме, но все же, торг вырос более чем в 5 раз, как и производство, добыча металлов и драгоценных камней, а также торговля. «О непосредственном управлении герцогством можешь не беспокоиться», сказала ей за первым же совместным ужином Элантра. «С этим отлично справляется мой муж со своими управляющими. Тебе, насколько я знаю, император дал другое задание?» «Да, Мелиссе было не до хозяйства все последнее время. Она расширяла владения Саикса, одно за другим захватывая соседние баронства и графства. С небольшим отрядом воинов и огневиком Гараном, пару раз к ним присоединилась и Элантра, она подходила к очередному замку и предлагала его владельцу выбор, или сдаться и принести ей вассальную присягу, или с семьей и одной телегой вещей, но оставив всю казну, покинуть свой дом. Сначала никто покориться без боя не соглашался, но когда она сожгла 2 замка вместе с их владельцами, а еще один обратила в прах туманом тления, желающих сопротивляться больше не находилось. Большинство феодалов, которые в Карте все владели магией, впечатленные ее могуществом, выбирали возможность стать ее вассалами. Один граф и барон отказались и отправились к императору Картиартису, чтобы принести ему жалобы на незаконный захват их владений. Наивные. А как, вообще, захват может быть законным? Да и принято здесь так, усмехалась Мелисса, слушая их угрозы. Если не можешь защититься, то значит, слабак и недостоин ни своего домена, ни жалости или уважения. Все эти походы со стычками и переговорами отвлекали Мелиссу от тяжелых ночей, когда она долго ворочалась не в состоянии заснуть. Ричард, опять этот Личев Ричард, злилась девушка, после очередной ночи, когда вместо освежающего сна она не могла перестать постоянно фантазировать о том, как и что император будет с ней делать, когда, наконец, прибудет в Саикс. А чтобы он прибыл скорее, надо было как можно быстрее расширять свои владения. Или, может быть, мне уже сейчас объявить Саикс независимым королевством? Пришла в голову Мелиссе опасная мысль. Этого Артис не стерпит и обязательно объявит против нахальной выскочки карательный поход. На свары между феодалами он никогда особого внимания не обращал. Ну, перейдет какой-нибудь домен из-под власти одного его вассала под руку другого. И что? А вот попытку отделиться от империи он допустить не сможет. И тогда у Мелиссы будет повод послать к Ричарду срочное сообщение, что его приезд жизненно необходим. Правда, Мелисса помнила, что император предупредил ее, что, если ему придется ее спасать и ради этого жертвовать другими важными делами, то редитовый ошейник станет ее неизменным украшением на всю оставшуюся жизнь. Но девушка уже дошла до такой стадии, что была готова рискнуть этим. К счастью, этот ее замысел сразу раскусила и пресекла Элантра. «Мелисса, ты взорвалась. Угомонись», — жестко сказала воздушница, заходя в покой девушки. Саикс начал привлекать слишком большое внимание к себе, а император приказал действовать осторожно. «Ты уже присоединила к герцогству 12 разных владений. Пора остановиться». Мелисса лишь отрицательно покачала головой. Постоянные разъезды и усталость после них хоть как-то позволяли ей не чувствовать побочных эффектов от полученной магической силы. А тут еще в замок приехала инквизиторша Гортензия, которая, собственно, и сообщила, что при дворе уже многие открыто выражают обеспокоенность разрастающимся, как на дрожжах, и столь же стремительно богатеющим герцогством. А потом эта распущенная тварь попросила пригласить в замок Гарана, который, как она была уверена, сразу прилетит к ней на крыльях любви, на крыльях похоти, старая развратница, чуть было не ответила ей Мелисса, но противиться приезду огненного мага не стала. И вот уже третий день эти двое, будто издеваясь над ней, постоянно попадаются ей на глаза, то страстно обнимаясь на вершине башни, то предаваясь любви в единственной беседке под деревьями. Спальни, что ли, им не хватает, негодовала Мелисса, но сделать с этим ничего не могла. Договоренность с инквизиторшей о том, что за информацию из дворца Артиса ей будут оказываться определенные услуги, заключил сам Ричард. «Тогда извини», — произнесла Эйлантра, протягивая руку. «Требует, чтобы я отдала ей ошейник», — поняла девушка, и достала это сомнительное украшение из стоявшего на столе ларца. «Ладно», — отмахнулась Эйлантра, — «не надо, все-таки ошейник — это слишком унизительно. У меня есть браслеты, сейчас принесу». Вечером, уже почти ночью, когда Мелисса, как и всегда, ворочалась без сна в своей постели, Эйлантра пришла еще раз. «Я отправила императору сообщение, что его присутствие в Саиксе очень желательно в ближайшее время», — сказала она, глядя на Мелиссу с нескрываемой жалостью. «Но раньше, чем через 2, а то и 3 месяца он здесь не появится. Если хочешь, можешь отправиться в какой-нибудь дальний замок, благо, их у нас теперь много, и там, с кем-нибудь. Нут, ты понимаешь, я не стану об этом докладывать императору». Нет, на это Мелисса пойти не могла. Во-первых, не поможет, тут дело в магии императора, которая теперь циркулирует по ее каналам и требует своего. Во-вторых, Эйлантра не доложит, так кто-нибудь другой проговорится. А в-третьих, ей никто, кроме Ричарда, не нужен. Хоть из-за магии, хоть без нее. Глава 7. Нападение. Если пообещал, то слово нужно держать, даже если не хочется. Вот я и готовлюсь к проведению ритуала передачи магии от Эгюста Изабелли. А для этого взял у Родрика тот манускрипт, с которого он срисовывал узоры, чтобы предок мог вселиться в тело моего предшественника. Дядюшка умудрился забыть вернуть его в библиотеку замка. Как он объяснил, чтобы больше никто и никогда не смог воспользоваться ритуалом призыва, как он правильно называется, хотел даже его уничтожить, но все-таки сохранил. Когда узнал, зачем он мне понадобился, так чуть чувств не лишился. Ричард попытался убедить меня отказаться от задуманного. Родрик, подумай хорошенько. Я вижу сразу несколько опасностей в том, чтобы Агюст поделился своей магией с твоей женой, не говоря уже о том, что это просто может привести к ее смерти. Если помнишь, то я сначала тебя, то есть, конечно, того, прежнего Ричарда, сам отравил и только потом приступил к нанесению рун. Весь ритуал проходил уже над мертвым телом. Выдержит ли его живой человек, никто и никогда не проверял. Об этом я и сам думал, но рассчитывал на мой оживляющий эльфийский артефакт, который сразу применю к Изабелле, если что-то пойдет не так. Во-вторых, продолжил дядя, темная магия, она, знаешь ли, сильно влияет на характер. Вряд ли ты в твоей прежней жизни так без тени сомнений убивал своих врагов, как ты это делаешь сейчас. А твоя Изабелла и без всякой темной магии, извини уж, особым милосердием не отличается. Что может из нее получиться после ритуала? А ее силы могут оказаться не уступающим твоим. Один раз она уже власть в империи пыталась захватить. И хотя ты ей приказал всем об этом забыть, но и я, и Диана Солиниэль прекрасно помним об этом. Это спорный момент. Я, честно говоря, не чувствую, что мой характер в этом мире как-то отличается от того, что был в прошлом. Здесь меня иногда быть жестоким обстоятельства вынуждают, но ни малейшего удовольствия я от этого не получаю. Как говорится, не мы такие, жизнь такая. Да и Изабелла вовсе ничем не выделяется на фоне остальных. Я был даже сказал, что отличается умением прощать ошибки и даже преступления другим. И те же Элиниэль с Дианой этому живые доказательства. А что Каз не любит, так их все здесь любят. Кинотеатров нет, а зрелища хочется. И последнее, добавил Родрик, заметив, что пока его аргументы не производят на меня особого впечатления. Ты же не забыл, какая зависимость образуется у девушек от тебя, если ты делишься с ними своей магией. Мне Элифас это рассказал. А что если Изабелла в результате вынуждена будет подчиняться по каким-то причинам Агюсту? Хоть сейчас он и не опасен в своем кристалле, но коварство ему не занимать. Тут я едва сдержался, чтобы не рассмеяться, представив, как Изабелла воспылает нежной страстью к призрачному предку размером с небольшого хомячка, как в свое время пошутила сама Изабелла, да еще и запертому в кристалле. Впрочем, связь ведь не обязательно должна быть чувственная, поправил я сам себя. Может быть, возможно и какая-то другая, и то, что я не знаю, как ее вызвать, вовсе не означает, что таким знанием не обладает Агюст. С другой стороны, если после проведения ритуала что-то подобное замечу, то просто разобью убежище предка и позволю ему развоплотиться. О том, что без колебаний его уничтожу, если попробует еще раз как-нибудь меня обмануть, я его уже предупредил. В любом случае деваться некуда, ритуал нужно проводить. Да и Лефас с несколькими своими наиболее талантливыми учениками, которые потом останутся в Турвальде, чтобы обучить Изабеллу использовать стихийную магию, уже едет ко мне. Как управлять темными потоками, показать Изабелле придется мне самому. Или Линеэль это поручу. Последнее, к слову, когда узнала о том, что Изабелла, может быть, тоже станет магиней, только порадовалась. Ну, у нее на это свои причины, связанные с возможностью не расставаться со мной. Ричард, в очередной раз подсекая мне ноги учебным копьем и садясь мне на бедра, сказала она, я рассказал эльфийке о предстоящем ритуале во время наших занятий фехтованием. Это же прекрасно. Если Изабелла получит возможность владеть всеми видами магии, тебе не обязательно будет оставлять меня в Юме, когда ты отправишься в Саикс. Возьмешь меня тогда с собой? Ну да. То, что моей третьей жене как наиболее сильной магине придется остаться на всякий случай дома, пока я буду разбираться с тем, чего сумела добиться в карте Мелисса, я ей уже объявил. И Линеэль, конечно, была этим очень огорчена, но понимала, что я прав. Оставлять Юм без надежной защиты было нельзя. «Посмотрим», — ответил я, поднимая девушку на руки и направляясь к мыльне. «Решу по результатам ритуала. На самом деле, брать Линеэль с собой я не собирался ни в каком случае. Во-первых, даже если все пройдет успешно и Изабелла получит от Агюста его магию, управлять уверенно она ею все равно сразу не сможет. Во-вторых, она ни разу не воительница, так что толку от нее на любой войне будет ноль, только сама глупо погибнет. Ей магия нужна только для защиты самой себя, если в этом возникнет необходимость, а главное, чтобы получить возможность без опасения общаться с собственным сыном, который пока еще не осознает, что может, заигравшись, обратить в прах окружающих. И, наконец, в-третьих, неприязнь Линеэль к Мелиссе, которую она в силу своей прямолинейности и откровенности скрывать не умела, будет в Саиксе абсолютно лишней. Но говорить всего этого я и Линеэль сейчас не стал, предпочтя возможному спору куда более интересное и захватывающее занятие, которое было прервано самым неприятным образом. Никогда не видели вылетающего из мыльни императора, на ходу натягивающего сначала штаны, что делать крайне неудобно, если под мышками сапоги приходится держать, а потом еще и эти самые сапоги, прыгая поочередно на одной ноге, а за ним первую красавицу этого мира, великую герцогиню, эльфийскую принцессу и почти королеву эльфов в одной только рубашке, не самой длинной, кстати, а мои гвардейцы и слуги свидетелями такого зрелища стали. Впрочем, в тот момент их это не занимало, потому что с возвышавшейся над замком горы, от нашего горного курорта в сторону замка неслись один за другим огненные шары, которые пока благодаря защитным артефактам особых разрушений не причиняли, но взрывались с таким грохотом, что из бассейна, в котором мы с Линеэль занимались вполне определенным делом, мы выскочили за долю секунды. Глава 8. Интерлюдия. Изабелла. Никогда еще Изабелла не чувствовала себя такой разочарованной и одновременно спокойной. В свое время она ощутила что-то подобное, когда убедилась, что ее мечта стать полновластной императрицей неосуществима. И не потому, что Ричард, к счастью, не сгинул в проклятых землях, а потому, что она оказалась не способна править по-настоящему большим государством. И, вообще, самостоятельно у нее это не получится никогда. Тогда она сначала испытала настолько сильное разочарование, что даже готова была умереть, но потом успокоилась и смирилась с реальностью. И это поселило в ее душе такое умиротворение, что она теперь была даже рада, что ее попытка захватить власть в Юме так позорно провалилась. Сейчас у девушки было схожее состояние. К счастью, у нее не получилось осуществить задуманное, и теперь она его больше и не хочет. Наваждение прошло. Изабелла чуть пришпорила свою белоснежную лошадь, и следовавшая за ней небольшая свита была вынуждена последовать ее примеру. К обеду они будут уже в Турвальдском дворце, где ее ждет дочка Изольда и множество дел по управлению доверенным ей мужем королевством Турвальд, к которому теперь еще и Салбери присоединили. Причиной всех действий Изабеллы за последний месяц была Габриэль. Когда она увидела принцессу Салбери, несомненно, любовницу ее мужа. В этом Изабелла была уверена. Изгибающаяся в объятиях другого мужчины, она сначала испытала шок. Как это возможно? Изменить неподражаемому Ричарду, сильнейшему магу, что давало ему дополнительные возможности, в том числе, и в любовных утехах, и императору. А потом задумалась. У того же Ричарда было множество женщин. И после нее, и до нее, в этом Изабелла не сомневалась. Откуда он мог уже в их первую ночь столько знать и уметь? И одновременно с ней. И еще будет не меньше. И ему это можно. И не только можно. Она сама когда-то настаивала, чтобы у ее мужа появилось еще несколько жен. Сама пыталась подобрать для него красивых служанок, как это полагалось в аристократических домах. Но тогда она это делала в расчете на то, что с помощью выгодных браков им вместе удастся добиться поставленной ею целью, ее мечты, сначала стать королевой, а потом и императрицей. Что же касается служанок, то обычай есть обычай, и ему надо следовать. Так она считала тогда. Ей же самой все тем же обычаем предписывалось хранить нерушимую верность своему мужу. Изабелла прекрасно помнила, что она сказала Габриэль, когда объясняла той, почему ей не быть ее представительницей в Селбери. Наличие любовника, что для благородной дамы предосудительно, да еще и недостаточно знатного любовника, который из-за этого никогда не сможет стать ее законным супругом. Стоявшая перед глазами картина с изогнувшейся от наслаждения Габриэль не отпускала. Чтобы от нее избавиться, Изабелла упросила Линиэль уступить ей все ближайшие ночи с мужем. Помогала, но ненадолго. И причина была не в позе принцессы, а в том, что она позволила себе быть с другим мужчиной. Почему так, задумывалась все чаще и чаще Изабелла, мужчинам можно, а нам, женщинам, нельзя. Хорошо какой-нибудь Элиниэль, она еще до встречи с Ричардом, как это у эльфов принято, имела, наверное, ни одного партнера. А она, никого и никогда, кроме Ричарда, а ведь гвардейские офицеры и молодые дворяне смотрели на Изабеллу отнюдь не только с почтением, но и с плохо скрытым вожделением, когда она единолично заняла трон Юма. Эта девушка помнила отлично, но тогда ей даже в голову не пришло кого-то к себе излишне приблизить. Сейчас, вспоминая об этом, Изабелла каждый раз испытывала какое-то волнительное томление. Если она только один раз попробует с кем-нибудь другим, один раз, просто, чтобы понять, как это будет, попыталась остановить себя, вызвав в памяти поведение Вержины, которую от всего сердца за ее похождения всегда презирала, но та не знала меры. А если только один раз, и Изабелла решилась, действовала, будто была под каким-нибудь заклятием, не задумываясь больше ни о возможных последствиях, ни о том, хочет ли она этого в действительности, или это просто какой-то временный морок, который сам пройдет. С небольшой свитой она отправилась в загородный дворец, якобы, чтобы проверить, насколько его привели в порядок после того, как там проводила время Вержина. В качестве счастливой жертвы, как про себя Изабелла называла своего избранника, наметила Генриха, молодого, высокого, мускулистого и красивого дворянина из незнатных и небогатых. Последние два условия были обязательными. Пожалую ему потом какое-нибудь баронство на отшибе и прикажу сидеть там безвылазно, забыв все, что сегодня ночью произойдет, как страшный сон, думала девушка. Загородный дворец оказался в полном порядке и готов к приему императрицы и королевы. Даже небольшой пир для нее и ее свиты подготовить успели. Посидев со всеми за столом и оказав этим им честь, Изабелла приказала Генриху сопроводить ее в ее покои, а потом занять пост у ее дверей. Это был знак высокого доверия, так что молодой дворянин под завистливые взгляды остальных гордо последовал за ней. «Зайди, Генрих», — позвала Изабелла, зайдя в свои покои и скрывшись за ширмой. «Мне надо дать тебе еще несколько указаний на завтра». Когда мужчина вошел и закрутил головой в поисках своей госпожи, Изабелла вышла из своего укрытия, в одной коротенькой шелковой сорочке из тех, носить которые ее приучил Ричард. Генрих, вместо того, чтобы сразу броситься ней, чего Изабелла ожидала и о чем мечтала, застыл, как соляный столб, старательно опуская глаза и стараясь не смотреть на нее. Изабелла подошла ближе, нежно провела ладонью своему избраннику по щеке. «Ну же, сообрази, наконец, чего я от тебя жду», мысленно едва не закричала она. «Что ты стоишь? Перед тобой красивая, полураздетая девушка». И тут у ее любовника подогнулись колени, и он рухнул на пол. «Все, что прикажете, ваше императорское величество», еле слышно произнес он и еще тише, жалобно, будто моля о пощаде, стоя на ступенях эшафота, повторил. «Все, что прикажете». Изабелле только оставалось развернуться и быстрым шагом направиться к дверям спальни. «Свободен, Генрих», — произнесла она, уже скрываясь за ними. «За указаниями зайдешь завтра утром». Лежа в постели и заливаясь беззвучным смехом, Изабелла представляла, как она сначала приказывает Генриху раздеться, потом лечь с ней в постель, а потом также руководит каждым его действием. Оборонство все-таки он заработал, еще больше развеселилась девушка. Придется завтра же несостоявшегося любовника им наградить, когда он утром за указаниями придет, да и отправить туда хотя бы на годик, другой под предлогом необходимости разобраться с полученными владениями. За это время он и сам забудет про ту сцену, свидетелем которой стал вчера. Это будет самое оригинальное в истории Турвальда, да и других королевств с империей пожалование, не могла унять свой смех Изабелла. Хотя в летописи этот случай, конечно, не попадет. Награда за то, что ничего не сделал. Повезло этому Генриху. На ровном месте бароном стал. Как же хорошо, что ничего не получилось, с облегчением думала она, еще сильнее пришпоривая свою лошадь. Я настолько выше по положению всех остальных, а мой муж настолько могущественнее и несоизмеримо выше по своему статусу, что никто даже предположить не осмеливается, что может вызвать мой интерес. А если появляется хоть малейший намек на это, как накануне вечером, то просто пугаются и теряются. Прикоснуться ко мне можно, удовлетворенно подвела итог Изабелла, только к краю платья и только с великим почтением. Я, не Габриэль, которая умудрилась допустить до себя мелкого дворянчика, и не Вержина, не вызывавшая никакого пиетета у своих подданных аристократов, которые только соревновались за право залезть к ней в постель, я, императрица Юма, жена самого сильного мага этого мира, мать наследника престола. И, вообще, начала мечтать о другом Изабелла, после проведения ритуала, для чего в Турвальд скоро прибудет Ричард с Алифасом и еще несколькими магами, она станет самой могущественной магиней этого мира, превзойдя и Диану, и Элиниэль с Мелиссой, и затем она вернется в Юмили к Ричарду. Нечего ей тут в Турвальде в одиночестве сидеть. В королевстве и простой управляющий прекрасно со всем справится. Глава 9. Племянница Жорика. «Вернись назад и оденься», — рыкнул я на Элиниэль, заметив, в каком виде она последовала за мной. «И захвати мой камзол и шпагу». Эльфийка смущенно оглядела себя и опрометью кинулась назад в мыльню. «Так-то лучше. Нечего свои прелести, которые предназначаются только для меня, демонстрировать всем и каждому. И обстрел моего замка огнишарами недостаточный повод, чтобы этим пренебречь. Тем более, что артефакты защиты в стены вмонтированы мощные, и я только вчера проверил, что все они заряжены под завязку. Родрик, окликнул я дядюшку, тоже выскочившего во внутренний двор. Отключи блокиратор магии. Только сначала проверь, чтобы на Руфусе был надет редитовый амулет. Поднялся на стену. Плохо дело. На вершинах и склонах гор по периметру трех сторон замка, обращенных к ним, расположились где-то под 150 магов. Все они сейчас посылали в защитный купол огненные стрелы, шары и воздушные лезвия. По легкому дрожанию стены под ногами можно было сделать вывод, что среди них присутствуют и маги земли, которые сейчас пытаются эту самую стену обрушить. В общем, хорошо подготовились. Пожалуй, такую магическую мощь в этом мире еще никто никогда на практике не собирал. 50 магов уже считалось огромной силой, а тут раза в три больше. И это еще не все. В отдалении, вне пределов действия магии, я заметил группу из 4 человек. По аурам сразу распознал, что трое из них не меньше, чем архимаги, а вот у 4-го аура отсутствовала, неодаренный. Но чтобы его узнать, мне никаких дополнительных данных было не нужно. Красная сутана кардинала выделялась ярким пятном на фоне традиционно неброских хламид архимагов совета. Неужели это Гилберт? Но как это возможно? Ведь он под заклятием подчинения у Дианы. С другой стороны, моей второй жены Драу здесь сейчас нет, а только ей он не может причинить никакого вреда ни делом, ни словом, ни даже мыслью, чтобы не испытать мучительную боль, которая, если он будет упорствовать, должна завершиться неминуемой смертью. А вот меня и, желательно, вместе со всем замком Гилберт по вполне понятным причинам уничтожить хочет. Слишком много компромата на него у меня скопилось. Каждое его донесение из Кордобуса грозит ему мучительной казнью. Так что его цель понятна – освободиться от меня. И последнее его донесение, что в Блазии еще минимум год будет царить неразбериха, и мне нечего опасаться, было, Как я теперь понимаю, ложью и должно было просто усыпить мою бдительность. Должен со стыдом признать, что своей цели оно достигло. И все-таки не понимаю, как он собирается с заклятием подчинения Диане быть. Она же, как только узнает о произошедшем, немедленно пошлет ему приказ совершить самоубийство. Ладно, потом выясню. Может быть, он решил для общего блага пожертвовать собой, бывает же такое. Хотя поверить в то, что Гилберт на подобное способен, не могу, хоть режьте меня. Элиниэль принесла мне камзол и шпагу, и я, наконец, смог привести себя в надлежащий вид. Стена долго не выдержит, озабоченно произнесла эльфийка, тоже ощутив дрожь каменной кладки под ногами. У нас мало накопителей, которые ты приказал отправить Элифасу в академию, а с магией земли так и вовсе только 3 штуки. На сегодня их еще хватит, а завтра тебе придется их подпитывать, или стена рухнет. Значит, ответил я, завтра вон тех магов на горах здесь быть уже не должно. Произнес я это уверенно, но, откровенно говоря, на самом деле довольно смутно представлял, как это можно сделать. То есть, если быть совсем откровенным, то у меня пока вообще ни одной мысли, как победить такое количество магов, не было. Да еще эти архимаги, которые стоят в сторонке и явно ждут, когда я вступлю в сражение с их подчиненными, истощусь, а потом они уже меня раскатают в тонкий блин. Иными словами, в первую очередь, было необходимо избавиться именно от архимагов. С остальными после этого справиться будет уже гораздо проще. К сожалению, противники это прекрасно понимали и подставляться под мои потоки темной магии отнюдь не спешили. Судьба Люсинды была им известна, и становиться личами они совсем не торопились. Эх, будь еще Люсинда в замке, было бы легче дышать. Но Элиниэль после нашего возвращения из Салбери опять отправила ее в башню в нескольких лигах от Юмиле, где та и до этого находилась. Надо посмотреть, что у нас происходит со стороны города. Кстати, там тишина пока. Может быть, Элиниэль сможет за личем воздушницей и съездить. Никого другого послать за бывшей архимагиней не получится, та послушается только прямого приказа моей жены, своей хозяйки. Перешли по стенам на противоположную сторону. В Юмиле все было спокойно. То есть, жители, конечно, видели, что на замок императора произошло нападение, но сам город никаким атакам не подвергался, и чужих войск ни в нем, ни рядом с ним видно не было. Логично, незаметно провести к моей столице целую армию у Гилберта или архимагов из совета никогда не получилось бы, а вот 150 магов проникнуть, не вызывая подозрений, могли. Наверное, с торговыми караванами постепенно проходили через заставы. Когда сюда должен прибыть Элифас со своими учениками? Спросила Элиниэль, тоже осматривая Юмиле и его окрестности. Через декаду, ответил я, так что рассчитывать мы можем только на себя. Других магов в замке нет. Интересно, можно ли выйти из замка сейчас, прикидывал я. Если да, то Элиниэль отправится за Люсиндой, а гонец все-таки помчится в академию. Пусть дорога туда и займет у него не меньше 2 дней, а потом еще 3 потребуется на то, чтобы Элифас с группой магов, сейчас их в академии должно быть не меньше 50, прибыл сюда, попытаться сделать это имеет смысл. Трудно предсказать, сколько еще вся эта осада продлится. Это я рассчитываю, что все решится за 2 суток, но на самом деле все может и затянуться. Помощь не помешает тогда, но уж больно мирно выглядят все с этой стороны. Очень похоже на специально оставленный для меня путь к бегству, на котором просто так и просится устроить засаду. И как же мне не хватает моей Рагнхильды. Без нее контрразведка умудрилась проворонить подготовку к нападению на мой собственный замок. И какое нападение? 150 вражеских магов смогли незаметно проникнуть в столицу, а никто ни сном, ни духом. Как только все закончится, сразу отзову новоявленную графиню из ее затянувшихся отпусков, сначала декретного, а потом и по полходу за ребенком. Тем более, что здесь таких и не предусмотрено. «Давай я попробую», — тут же вызвалась Элиниэль, когда я изложил свой план посмотреть, сможет ли посланный мною из замка гонец добраться хотя бы до Юмиле. «Нет», — покачал я головой, уже решив, что рискнуть жизнью придется кому-то из сотрудников контрразведки. Кто ошибку допустил, тот пусть за нее и отвечает теперь. Как и опасался, едва посланник выехал за ворота замка и отдалился от него метров на 300, как с обеих сторон, с 2 скал справа и слева от дороги на него обрушился добрый десяток огненных стрел и воздушных лезвий. Защитные амулеты гонца первые несколько атак выдержали, а потом он одновременно и загорелся, и головы лишился. Мда, Путь из замка перекрыт надежно. Пожалуй, такой шквал заклинания и мой туманный щит не выдержит долго. До Юмили точно не доберусь. Ни о ком другом даже говорить не приходится. К обеду обстрел замка начал потихоньку стихать. Выманить меня сразу за его пределы нападавшим не удалось, и они, видимо, решили взять тайм-аут, чтобы восстановить силы перед завтрашним днем. Не сомневаюсь, что предпримут главный штурм. Затягивать дело не в их интересах. Поздно вечером собрались в моих покоях. Родрик, Далгиш или не Илья. Плюс Агюст в своем кристалле на моем столе. Я пока видел только одно возможное решение. Ночью мне каким-то образом все-таки выбраться из замка. Можно даже спуститься со стены, если за воротами, как выяснилось, следят так бдительно. И к утру подобраться к тому месту, где сегодня располагались три архимага с Гилбертом, и надеяться, что завтра они встанут там же, ну, а потом внезапно ударить по ним туманом тления. Дальше по обстановке. Например, Элиниэль начнет атаковать оставшихся без своих старших товарищей магов из замка, а я с тыла. Если и не перебьем всех, то, по крайней мере, заставим отступить. Проблема была только в том, как незаметно из замка выбраться. Вражеские маги огня устроили такое освещение всех стен, что возможность спуститься с них, не будучи обнаруженным, была под большим вопросом. «Подземный ход», — произнес вдруг Агюст. «Почему ты не хочешь воспользоваться им?» «Какой еще подземный ход?» — уставился я на кристалл. «Мне никто никогда не говорил, что он здесь есть. Так его и нет. И не было никогда», поняв, что я отвечаю предку, отмахнулся Родрик. «Передай своему дяде, что он тупица», — спокойно парировал Агюст. «Если он чего-то не знает, то это не значит, что этого нет. Ход ведет из подвала, где сейчас камера и пыточная, в горы. Мне его гномы устроили. Правда, он не доделан до конца, не успели. Но там чуть-чуть осталось. Выход должен быть по ту сторону горы, на которой твои враги расположились». Кинулись все в подвал, прихватив с собой и кристалл с Агюстом, чтобы тот показал, где находится скрытая дверь. Она и правда была, замаскированная под каменную кладку настолько искусно, что, не зная, где искать, обнаружить ее было невозможно. Узкий и темный проход вел на сотни и сотни метров под гору. Только вот заканчивался он не выходом, а ровной скалой. И сколько этой скалы нужно пробить, чтобы выйти, сказать было сложно. Тут метров 20-30 оставалось, когда я в последний раз принимал у гномов работу, подсказал Агюст. Маг земли за несколько часов сможет пробить проход, если маг сильный, конечно. Увы, но Элиниэль магией земли не владела, а если этим займусь я, то растрачу все силы, которые мне потом понадобятся в схватке. Да и сильным магом земли меня назвать было нельзя, пленница. Вдруг встрепенулся Далгиш. Ну, та магиня, которую захватили тогда в Дастере вместе с моей будущей женой, она все еще здесь в камере сидит, и она была сильной магиней земли. Помните, ваше императорское величество, как она не дала вам разрушить стены замка. Надо ее заставить доделать ход. Ау. А я, признаться, за всеми заботами и забыл совсем о девушке, которую мы без сил захватили в замке герцога Вира. Она потом отказалась отвечать на любые вопросы. Даже имя свое не назвала. Мы ее привезли сюда, поместили в камере. Я хотел ее допросить как следует, но так и не собрался, а потом и запамятовал о ней совсем. Вот чем забывчивость императора может обернуться. Если бы не нынешняя ситуация, могла бы провести магиня в камере всю свою оставшуюся жизнь. Впрочем, думаю, что Роджер мне о ней все-таки нашел бы возможность напомнить. Как восклицательные и вопросительные знаки, воскликнула пленная, когда я объяснил ей, что ее верность присяге Георгу VIII и его наследнику больше не имеет смысла в связи с преждевременной и, судя по всему, произошедшей в результате заговора архимагов кончиной вышеозначенных персонажей. «Дядю и моего двоюродного брата убили», восклицательные и вопросительные знаки. «Вот те раз, так мы, оказывается, в Дастере захватили в плен какую-то неучтенную племянницу Жорика. Откуда она взялась? Никогда не слышал, чтобы у покойного были братья или сестры. Но, пожалуй, так даже лучше. Вряд ли члены Совета Архимагов вызывают теперь у девушки какие-нибудь дружеские чувства, кроме желания отомстить. Исходя из ее восклицания, своих не очень симпатичных родственников, про наследника ничего сказать не могу, а вот Георг был порядочной гнидой, она любила». Глава 10. Интерлюдия. Диана. По сути, она своего мужа предала. С другой стороны, Диана была уверена, что в той ситуации, в которую она попала, он бы сам ей посоветовал поступить так же. При возвращении домой после встречи с Ричардом ее небольшой отряд подвергся неожиданному нападению, и такому, от которого никакая охрана уберечь не могла. Ей навстречу в сопровождении полусотни воинов и своих трех мужей выехала Элайса, ее двоюродная сестра. После того, как Диана отправила ее на окраину Нового Драура, так и не прошло процедуру снятия закладок древних магов и осталась верна традициям Драу. Увидев Диану, Элайса спешилась и вежливо поклонилась, а ее отряд смешался с людьми Дианы, обмениваясь дружескими рукопожатиями. Когда же Диана свесилась с седла, чтобы обнять сестру, там одним рывком сдернула ее на землю, сразу защелкивая у нее на руке редитовый браслет. Это было сигналом и для ее воинов, каждый из которых моментально выхватил кинжал и вонзил в грудь ближайшего к нему телохранителя Дианы. И ведь говорила ей Изабелла, когда узнала, что Диана простила Элайсу, чтобы была теперь с ней крайне осторожна. Прощенный, но не смирившийся враг бывает очень опасен. «Учти это, Диана», — сказала она тогда. «Пусть за Элайсой постоянно следят, не доверяя ей», а она не послушала. Потом ее связанную доставили в какой-то скрытый в лесу дом, где она провела двое суток, пытаясь предугадать, что будет дальше. А на третий день к ней пришла Элайса. «Что, сестренка, не ожидала такого?» Глумливо усмехнулась Элайса. «Больше я не допущу такой ошибки, как тогда, когда шавкам твоего мужа удалось меня захватить и держать в той омерзительной каменной башне вместе с личем. Теперь все будет по-другому. Драу вернуться к своим древним традициям. Всех эльфийских шлюшек, которым ты позволила поселиться у нас и плодить омерзительных полукровок, мы истребим, и твой муж нам в этом не помешает. Знаешь почему? Потому что он очень скоро сдохнет». И она радостно засмеялась. «А сейчас», — продолжила Элайса, наклоняясь с высоты своего роста к лежавшей на полу связанной Диане, «ты освободишь кардинала Гилберта от заклятия подчинения. Сейчас я разрежу эти веревки, и ты это сделаешь». «Нет», — покачала головой Диана, — «не сделаю. И ты очень пожалеешь, что снова решила выступить против Ричарда. На этот раз он тебя не простит, даже ради твоей матери». «Сделаешь», растягивая последний слог, возразила Элайса и крикнула, поворачиваясь к двери, «занесите». В комнату вошел один из мужей Элайсы. У него на руках была Риана. «Сейчас я у тебя на глазах сверну твоей дочке шею», угрожающе произнесла Элайса. «Она родилась порченной, без метки нашей расы. Она никогда не сможет удовлетворить нескольких мужчин подряд. Но я, так и быть, сохраню ей жизнь, если ты сейчас же не освободишь кардинала Гилберта». «Ну», и Диана сняла заклятие. Риану после этого оставили с ней. И вот уже добрую декаду они сидят в этом лесном домике под стражей. Элайса с тех пор зашла только один раз. «Я бы тебя с удовольствием убила, сестричка, за все, что ты сделала с Драу», — сказала она. «Но я пообещала отдать тебя целой и невредимой Гилберту. Он сейчас с армией магов уничтожает Юмиле, твоего мужа и его мерзкий замок, а потом приедет за тобой. У него к тебе большой счет. Видела бы ты, как его корчило, когда он пытался написать мне, что надлежит сделать с тобой. Говорить он от боли не мог, чуть не умер, но справился. И теперь горит желанием причинить тебе такие же страдания. Так что сиди здесь и жди расплаты». Глава 11. Победа, думаю. То есть, план на завтра есть и изменениям не подлежит. Надо срочно отправляться спасать Диану. Меня еле-еле все дружными усилиями убедили не помчаться в Новый Драур сразу же, как только я узнал о том, что моя вторая жена была захвачена Элайсой, и та принудила ее снять заклятие подчинения с Гилберта. Так что выдвигаемся рано утром, но заснуть я, понятное дело, не могу, так что вот сижу и думаю. Главный вопрос, что мне делать со 139 пленными боевыми магами? Всего в напавшем на мой замок отряде их было 153 человека, но остальные погибли в сегодняшней схватке. На всех даже редитовых браслетов и ошейников в замке не хватило бы, не говоря уже о камерах в моем подвале. Поэтому пока разместили их всех в трех каменных сараях, для чего убрали оттуда разный нужный и ненужный хлам, и включили в замке блокиратор магии. У ворот и дверей импровизированных тюрем дежурят мои гвардейцы, так что никуда эти маги не денутся. Но вот что дальше с ними делать. Проблема в том, что эти придурки, я имею в виду трех архимагов и Гилберта, руководивших всей этой оравой, чтобы собрать такую подавляющую, как они считали, силу, призвали всех боевиков с границы и с проклятыми землями, и с Картией. Не всех, конечно, но больше половины оттуда отозвали, да еще и самых сильных. И, по уму, их необходимо туда вернуть. Безопасность Блази, как это ни забавно, это и моя безопасность тоже. Прорвутся измененные твари и куда они кинутся? Да всюду. И до моих земель тоже без труда доберутся. А у меня тут и деревенек, и городков беззащитных в том же Турвальде десятки и сотни. Да до Стира им далековато, но через территорию империи могут и там объявиться. А если еще и картийцы в это время в наступление перейдут, что мне тогда от Блази, которую я уже считаю почти своей, останется? Но и отпускать их просто так нельзя. Усилит они отряды трех оставшихся архимагов совета, и мне с ними же и придется в ближайшем будущем опять воевать. Трое их теперь только, а было семеро. Но одного, самого сильного, остальные сами из-за страха перед ним дружно извели. А еще троим я сегодня в мир иной проездные документы выписал. Похоже, что придется мне все-таки становиться в полном смысле этого слова темным магом. И поступать так же, как в таких случаях и древние действовали. Нет, не влечи я этих магов, конечно, собираюсь обратить, а вот привязать их через девушек драуритуалами подчинения, видимо, придется. Хотя и с ними, как продемонстрировал мне Гилберт, стопроцентной гарантии лояльности добиться нельзя. Его сейчас в допросной как раз лекари в относительный порядок приводит. Пострадал внешний вид кардинала слегка в процессе моей с ним задушевной беседы, активное участие в которой принимал Роджер. Подкинул он работенки целителям. Ничего, к утру будет выглядеть вполне презентабельно. Ему сейчас замковые швеи даже новую красную сутану подготовит. Старая пришла в негодность, когда я его высокопреосвященство по камням с горы за шиворот волочил. Да, мы вчера отбились, и не просто отбились, а одержали, как говорится, решительную победу. Виола, так зовут племяшку Жорика, оказалась действительно очень сильной магиней земли. Подземный ход она, когда узнала, что он поможет мне уничтожить архимагов, доделала часа за три, и у нее после этого еще даже силы остались. Теперь понимаю, почему мы стены замка Вира никак обвалить не могли. Георг VIII, кстати, и на самом деле ей дядей приходился, только с одним нюансом, незаконным дядей, то есть, о их родственной связи все были прекрасно осведомлены, но официально ее не было. Виола, дочка незаконнорожденной сестры Георга, ну, не был особо разборчив в связях папаша Жорика, заделал дочурку на стороне, потом выдал ее замуж за мага то ли второй, то ли третьей женой, а там и Виола появилась, и магию унаследовала, сильную, с перспективой до уровня архимагини дорасти со временем. Тут уж Георг вспомнил, что она ему племянницей приходится. Заполучить для себя или своего наследника родственницу в совете магов ему показалось не самой плохой идеей. В общем, поддерживал, помогал. В Дастир Виола попала не по его воле. Ее туда совет отправил. Вот там, похоже, от преданной императорской семье сильной магини да еще и с королевской кровью в жилах решили в преддверии готовившегося заговора избавиться, что архимагам и удалось, с моей помощью. Вообще, особой симпатии у меня эта Виола, хотя и помогла, чего скрывать, и внешне вполне симпатично, не вызывает. Впрочем, об этом чуть позже. Утром я прошел через доделанный племянницей покойного императора Блази проход, и началось самое сложное для меня – восхождение на гору без помощи моих разведчиков и без магических подъемников, которыми гномы оснастили наш горный курорт, но справился. Зато дальше все развивалось, как по маслу. Архимаги и Гилберт опять устроились на той же площадке, что и накануне. С комфортом, надо сказать, установили им 4 кресла и столик, позаимствованные в одном из заботливо устроенных Изабеллой для наших гостей шале, оттуда же, подозреваю, вытащили пару кувшинов вина и разной снеди. А я, между прочим, не завтракал. Сидят, выпивают и закусывают. Ждут, пока остальные маги распределятся по тройкам вокруг моего замка. Виола, кстати, рассказала мне, что это обычно для имперских магов, сражаться тройками. Один воздушник и два огневика. Тогда они могут тот самый, нанесший нам порядочный урон в Дастире, огненный смерч сформировать. У меня маги парами работают. Надо обсудить с Алифасом, может быть и стоит взять методу Блази на вооружение. Наконец, все было готово к решительному штурму, и один из архимагов дал отмашку начинать. На этот раз уже первый удар по моему замку был значительно сильнее, чем то, что я видел накануне. Прав я был, вчера они просто меня выманить пытались, скрывая свои настоящие возможности, а теперь их цель – разрушить стены. Опоздали, ребята. Сегодня у меня для вас неприятный сюрприз припасен в моем лице за вашими спинами. Осторожно, скрываясь за валунами, начал приближаться к тройке архимагов. Чем ближе к ним окажусь, тем меньше у них шансов вовремя заметить мою атаку и постараться от моего тумана тления ускользнуть. Остановить они его не смогут, а вот отскочить в сторону могут и успеть. И тут мне дважды повезло. Во-первых, архимаги настолько увлечены были зрелищем заклинаний, обрушившихся на щиты моего замка, что назад они ни разу не оглянулись, а во-вторых, кардинал Гилберт, чтобы лучше видеть, как сейчас будет уничтожен его злейший враг, то есть я, встал и отошел на другое место. В тот момент меня это даже огорчило, очень уж хотелось мне этого дважды предателя уничтожить, но потом я чуть холодным потом не покрылся, когда понял, чего бы я не узнал, убей я его сразу. Фиолетовый туман, подгоняемый воздушным потоком, достиг архимагов как раз, когда они подняли кубки, чтобы отпраздновать появление в защитном щите замка первой бреши. Видно было, как один из огненных шаров не разорвался, столкнувшись с невидимой преградой, а пролетел внутрь и врезался в главное здание моей резиденции. Выпить члены совета уже не успели, а я, отправив вверх огненную стрелу, наш с Алиниэль уже отработанный сигнал, что все идет хорошо, бросился к Гилберту, который, увидев, что на месте, где еще какие-то мгновения назад гордо восседали три сильнейших архимага Блази, только легкий ветерок разносит их прах, а к нему приближаюсь я, сначала в ужасе опустился на карачки, а потом, быстро перебирая руками и ногами, пополз к обрыву. Нет, милейший, свалиться вниз и так бездарно закончить свою жизнь, я тебе не дам. Ты у меня теперь, раз избежал общей участи с архимагами, на дыбе еще навесишься. Дальше было уже дело техники. Из пробитого в щите отверстия, которому вражеские маги только что так радовались, вырвалась фиолетовая дымка и, быстро увеличиваясь по площади, понеслась в сторону одной из групп нападавших. Те решили благоразумно отступить за вершину горы, но обнаружили, что вместо трех архимагов сзади их ждет сплошная стена фиолетового тумана. Через пару минут дымка и туман сошлись. Остальные маги в оцепенении следили за тем, что разворачивалось на их глазах. Вот были еще несколько секунд назад четыре тройки их коллег, и вот их уже нет, а туман тления двинулся уже к следующим. Так же, как и в предыдущий раз, окружая их со всех сторон, двое, решив не дожидаться неминуемой смерти, спрыгнули со скалы вниз. Остальные встали на колени, сдаваясь. Мы с Алиниэль сразу остановили дальнейшее продвижение наших заклинаний, а из-за моей спины показались два десятка моих гвардейцев с редитовыми браслетами, которые они на магов и надели, увидев, что убивать всех мы не собираемся. К примеру этой группы последовали и оставшиеся маги. На них на всех редитовых блокираторов уже не хватило, но они и не думали сопротивляться. После гибели архимагов рассчитывать им было ни на что, впереди обрыв и стена замка, на которой стоит Алиниэль, готовая снова пустить в ход фиолетовую дымку, сзади я и стена моего тумана. Так что покорно прошли в замок, где и были водворены в три сарая. Я, не теряя времени даром, поволок Гилберта на встречу с Роджером. И там-то я едва и не покрылся тем самым холодным потом, о котором уже говорил. Моя жена Диана захвачена своей двоюродной сестрой Элайсой, но она ей ничего не сделает, стонал подвешенный за вывернутые руки Гилберт. Она должна ее мне передать в целости и сохранности. Такой у нас договор. Что, восклицательные и вопросительные знаки, мою Диану передать Гилберту. Даже представлять не хочу, что бы он с ней делал. Даю знак Роджеру, и на Гилберта обрушиваются удары кнута. Умеет Роджер пользоваться этим инструментом. Клочья кожи и брызги крови так и летят во все стороны. А Гилберт в промежутках между истошными криками продолжает пытаться выторговать себе жизнь. «Я знаю, где Элайса ее держит», — вопит он. «Сохраните мне жизнь, император, и я проведу вас туда. Элайса, увидев меня, ничего не заподозрит, и вы сможете и ее схватить, и освободить вашу жену. Я все сделаю». Что ж, план не самый плохой, и действительно Гилберт мне пока нужен живым. Если явимся к заимке, где держат Диану, без него, Алайса или кто там сейчас ее сторожит, могут в последний момент предпочесть убить мою жену, только бы не отдавать ее мне. Вряд ли они не понимают, что их ждет, если нападение на мой замок провалится, и я явлюсь к ним, что рассчитаться за предательство. Сделаем вид, что замысел кардинала уничтожить меня удался. Пустим его вперед, а потом. Потом у Роджера будет много интересной работы. Больших трудов или не или остальным стоило удержать меня, чтобы я тут же не помчался выручать Диану. Ричард, взывала к моему разуму эльфийка. Подумай сам, ты доберешься до того места, где держат Диану только под утро. Всю ночь придется продираться через лес. Гилберт и так дорогу туда знает не очень хорошо, и в темноте точно заблудится. Да даже если и нет, его появление рано утром может вызвать подозрения у Элайсы. Если целый кардинал мчится к ней ночью, то это явно свидетельствует о том, что нападение на тебя не получилось, и он теперь сам спасается бегством. Что тогда Элайса сделает? Отдаст она Гилберту свою заложницу? Да и Гилберт сейчас в таком состоянии, что просто не выдержит эту поездку. Роджер над ним хорошо поработал. В общем, отложили спасение Дианы и месть Элайсы на утро. С трудом впихнул в себя ужин. А потом ко мне подошла Виола. «Ваше императорское величество», — обратилась она ко мне. «В одном из сараев сейчас содержится очень близкий мне человек. У нас любовь, и мы очень давно не виделись. Не могли бы вы его выпустить под мою ответственность? И, конечно, в редитовых браслетах. Почему бы и нет?» Попросила Линиэль пройти вместе с Виолой и помочь ей найти ее избранника. Заслужила. Каково же было мое удивление, когда я в окно увидел, что Виола ведет, обнимая и целуя, рядом с собой девушку. «Что это сейчас было?» — спросил я Линиэль, когда она поднялась ко мне в покое. «Эльфийская любовь», — чуть скривила губы жена и тут же начала покрываться румянцем, поняв, что сказала что-то не то. «Ну, в наших лагерях, где воительниц готовит, иногда такое бывает. 200 юных, полных сил девушек и ни одного мужчины-эльфа на несколько лиг вокруг. Вот так и назвали. И ты тоже?» — не выдержал я. «Нет», — возмутилась Элиниэль, — «я же принцессой была. Да мне по щелчку пальцев самых красивых молодых гвардейцев отца привозили». И опять осеклась, теперь уже просто залившись красной краской. «Я не то хотела сказать», — окончательно смешавшись, закончила она. «Мда, и знал я, конечно, что не первый у Элиниэль, но вот эта информация была, пожалуй, все-таки лишней. А все Виола, племянница Жорика, хотел я ее даже в Юме оставить на службе, но теперь не стану. Ладно, проехали. Завтра мне предстоит вырвать Диану из рук Элайсы, а потом насладиться тем, что с дочкой Алиры Роджер сделает». Глава 12. Элайса. Выехали мы с первыми лучами солнца. Гилберта успели более или менее привести в порядок, и он, слегка кривясь от боли в боку, Роджер все-таки умудрился ему сломать пару ребер, и они, несмотря на все усилия лекарей, еще не до конца зажили, вполне уверенно сидел в седле. «Когда вы успели таким опытным наездником стать, ваше высокопреосвященство?» — не удержался я от насмешливого вопроса. «Я, ваше императорское величество», — в тон мне ответил кардинал, — «не всегда священнослужителем был. Пришлось в молодости повоевать.